Глава 9. Брат перестал тосковать. На Луне Ми Лу с интересом смотрела бой между скелетом и фениксом. «Атос, как ты думаешь, кто этот феникс?» Атос сидел, скрестив задранные ноги. На блестящей лысой башке возвышался треугольник волос. Самая хайповая прическа на Марсе под названием «Провокация». «С каких пор ты интересуешься такими вещами?» Это толпа неумелых, неуклюжих игроков, которые способны лишь предаваться сексуальным фантазиям. Ответил Атос. Когда уже вернется этот Масаси? Мне его не хватает. Земля такое отстойное место. Там вообще нет ничего хорошего. Атос, пойди лучше купи себе парик. Береги, чтобы босс тебе башку не оторвал. Сказала Ми Лу, смеясь. Масаси уже возвращается. Ми Лу продолжила с интересом смотреть поединок. Смертельная матрица Йосоппа была превосходна. Конечно, все эти трюки, используемые в виртуальном мире, полная фигня. Но все же ясно, что человек, так виртуозно их использующий, прошел основательную тренировку. Хотя даже с таким уровнем он проиграл. Этот скелет, еще более интересный игрок, использовал дуговой выстрел. Да еще в таком невыгодном положении. Прием довольно малоизвестный, и его не часто увидишь. Глядя на одноногого варгода, она невольно почувствовала интерес. Этот игрок в последнее время очень популярен. Ми Лу увидела и прошлые его поединки. Он никогда не лезет на рожон, не говоря уже о том, что умудряется оставаться спокойным даже в критической ситуации. Очень незаурядная личность. Первейший критерий оценки воина – самообладание, умение реагировать в любой ситуации хладнокровно и своевременно. Только так можно сделать правильный выбор. Это важно не только для отдельного человека, но и для команды. Игра есть игра. Это набор стандартных приемов и совокупность определенных ограничений. Ми Лу тоже играла в свое время. Она сама прошла через все это. В игре для нее не было ничего сложного. Но она не хотела тратить столько же времени, сколько тратят игроки бриллиантового ранга. Ее интерес к игре был связан с поражающей воображение базой данных по характеристикам мехов. Ми Лу хотела разведать, откуда у них столько информации, но выяснить, кто контролирует ЗВ, оказалось очень сложно. Это было минное поле, куда не следует соваться обычному человеку. Поэтому все это дело было заброшено, и ее ранг остался не очень высоким. Она также видела несколько командных боев скелета, и сделала вывод, что он проявил себя там только как одиночка. Его способности к командной игре были нулевые. Да и как одиночка он тоже имел весьма ограниченную силу. Но все же ей было бы интересно сразиться один на один с таким противником. Ван Джан теперь добросовестно посещал занятия. Основные дисциплины на физическом факультете и на факультете мехов были практически одинаковые. На физическом факультете основной дисциплиной был курс, который вела Сяо Фэй. Все остальное было второстепенным. По мнению Сяо Фэй, у Ван Джена уже был уровень, достаточный для аспиранта. В некоторых вещах он разбирался не хуже, чем она сама, поэтому она не слишком его контролировала. Яо Алин и Чэнь Сю оба демонстрировали замечательные успехи. Неизвестно, была ли этому причина... Как гласила пословица «С кем поведешься, от того и наберешься». Но они показывали прекрасную сообразительность в сравнении с другими. Сяо Фэй их опекала как могла. После занятий Сяо Фэй позвала Ван Джена в свой кабинет. Судя по всему, в последнее время настроение у нее было отличное. Ее лицо просто сияло. «Ван Джен, я подала заявку на получение патента на пространственно-временную теорию. Уже нашлось немало крупных компаний, готовых инвестировать в это деньги. Тебе тоже полагается часть акций», — сказала Сяо Фэй. Сяо Фэй была не только молода, красива, умна, но и умела находить контакт с людьми. Из-за недостатка средств деятельность научно-исследовательского общества заглохла. Средства, выделяемые Академией, также были ограничены. Особенно на дальнейшую работу над этой теорией. Чтобы достать необходимые ресурсы, приходилось выпрашивать где только можно. Уж лучше быть самим по себе. Алан так был ее кумиром. Но он допустил ошибку. Он слишком доверился чиновникам. Деньги уплыли, и все усилия оказались напрасны. У Сяо Фэй были громадные планы, но она пока не собиралась во все посвящать Ван Джена. Что касается реализации своих планов, Ван Джен также должен верить в свои силы. Эта теория осуществима, ее научное подтверждение вызовет настоящую сенсацию. Конечно, их ожидают и огромные трудности. В этой сфере исследований требуются гигантские инвестиции. Если их ждет провал, то деньги окажутся выброшенными на ветер. «Учитель, кто-то уже готов инвестировать? Это немалый риск». «Сейчас уже имеется несколько семей, готовых вложить деньги. Самое интересное предложение поступило пока от ОМГ. Они дают мне достаточно широкие полномочия. У других довольно жесткие условия. Но цель – не зарабатывание денег. А лишь бы это позволило закончить исследование, а там видно будет». Ван Джен ненадолго задумался. Он, как и Сяо Фэй, верил в эту теорию. «Я тоже готов инвестировать». Сяо Фэй растерялась и ошарашенно посмотрела на Ван Джена. «Ты уверен? Для старта потребуется 100 с лишним миллионов, а на последующие инвестиции еще больше». Ван Джен усмехнулся. «Точнее, я с моим другом Янь Сясу. Ну, тот с квадратной физиономией». «Ну и отлично. Я должна обсудить это с остальными вкладчиками. Это пороговый капитал. Я не могу им распоряжаться по своему усмотрению». «Спасибо», — ответил Ван Джен. «Не нужно меня благодарить. Это будет очень долгосрочное инвестирование. Кстати, Лень Хуинь уже приехала. Приготовься вместе с ЕЦСУ. Вас могут вызвать в любой момент». Преподаватель Сяо Фэй моментально превратилась в юную фанатку звезды. Такие метаморфозы вводили Ван Джена в ступор. Все-таки женщины переменчивые создания. Выйдя из кабинета, Ван Джен начал прикидывать, сколько денег у него имелось на руках. Сумма получилась немаленькой, но до 100 миллионов оставалось еще как до луны. Требовалось обсудить это дело с Янь Сиасу. Янь Сиасу выслушал Ван Джена без особого удивления и без особого восторга. Он глубоко задумался. 100 миллионов не такая уж большая сумма. Дальнейшие инвестиции, долгосрочные вложения тоже не проблема. Вопрос в том, каковы будут гарантии? Спросил Янь Сиасу. Эта теория в данный момент лотерея, полная неизвестности. Конечно, Академия Ареса прославится, но пока дойдет до практического применения, бог знает, сколько времени может пройти. Всем известно, что инвестиции в науку – это бездонная пропасть. Только немногие крупные финансовые магнаты могли себе такое позволить. Видя, что Янь Сиасу в больших сомнениях, Ван Джен рассмеялся. «Давай выкладывай, что ты еще хочешь сказать?» «Босс, а какая доля будет у нас? Это очень важно. Если она окажется слишком маленькой, моего отца это может не заинтересовать». «Послушай, основное уравнение вывел я. Как думаешь, какой у меня будет с этого процент?» Спросил вдруг Ван Джен. Янь Сиасу замер, его маленькие глазки заблестели. «Эта теория в будущем найдет огромное применение. Думаю, ты можешь рассчитывать не менее чем на 50%. Ван Джен махнул рукой. «Не, основная формула здесь не имеет такого уж большого значения. Вся теория нуждается в более углубленном исследовании. Этим будет заниматься Сяо Фэй. Знание – это сила. А сила – это деньги». Кто бы мог подумать, что от теории старого торговца когда-нибудь появится такая польза. Ван Джен отнесся к этому как к компенсации за то, что этот старый пройдоха оставил его без жилья. Янь Сиасу вдохновился идеей. «Босс, я поговорю со своим отцом!» По виду Янь Сиасу можно было с уверенностью сказать, что он уговорит отца. Папа Янь был добродушный дядька. Янь Сиасу был у него поздним ребенком, и он ужасно его баловал. Но кто бы мог подумать, что на гигиенических прокладках можно заработать столько денег. Фактически, касательно этого проекта, Янь Сиасу не особо переживал насчет разговора с отцом. Бюджеты на инвестиции уже были распределены. Но Ван Джен с его теорией – это совершенно другое дело. А закончится ли все успехом – это уже как судьба решит. Янь Сиасу был сильно удивлен. У босса, однако, стальное сердце. Неужели он уже успел забыть свою Айну? На самом деле он и сам переживал на этот счет. Ван Джен действительно хороший парень. Если бы Айна не была принцессой Аслана, они бы очень подошли друг другу. А люди могут много чего выбирать, но не могут выбирать, кем родиться. Попрощавшись с Янь Сиасу, Ван Джен отправился в клуб боевых искусств. Мань Тянь стала новым президентом. Ма Сяо надо было готовиться к окончанию Академии, и он сложил с себя полномочия. Ее кандидатура на этот пост казалась вполне очевидным выбором. После того банкета Ван Джен больше ни разу как следует с ней не общался. В клубе боевых искусств прибавилось народу. Тренировки проходили более интенсивно. Победа на той встрече Академии всех очень вдохновила. Джан Шань стал вице-президентом. Парень в последнее время старался изо всех сил. Видимо, у него были какие-то особые планы. Мэн Тянь была, как всегда, сдержанной и строгой. Казалось, ничто не может вызвать у нее сильное проявление чувств. Увидев Ван Джена, она остановилась и сделала знак своему помощнику вести тренировку. «Ван Джен, ты что-то расслабился в последнее время? Думаешь, показал себя на той встрече, и можно теперь расслабляться?» Мэн Тянь сверлила взглядом Ван Джена и казалась не особо приветливой. Ван Джен потер нос. Как он мог прийти, если 3 дня был без сознания? «Были кое-какие дела. Только что закончил». «Я знаю. Ван Шиши поменяла место учебы. Ну и что теперь? Это твоя жизнь. И не надо растрачивать впустую свои способности». Закончив говорить, она махнула рукой и гордо удалилась, оставив Ван Джена одного. Что за день такой? Почему в последнее время все на него ополчились? Хоть он и понимал, что она таким образом пытается проявить свою заботу, но со стороны это все выглядело грубовато. Ван Джен пожал плечами, переоделся и начал тренировку. Только успел сделать 10 жимов штанги, как рядом присел на корточки Джан Шань. «Одному заниматься неинтересно. Давай вдвоем посоревнуемся». Ван Джен засмеялся. «Да ради бога. Как ты предлагаешь? Что-нибудь простое. Как насчет отжимания от пола? Давай!» Услышав, что они соревнуются, все побросали тренировку и собрались вокруг. Эти 2 парня были заметными личностями в Академии, особенно Ван Джен. Пусть он и являлся темной лошадкой и не любил участвовать в коллективных мероприятиях, как, например, Мэн Тянь и Джан Шань, с которыми все присутствующие были уже хорошо знакомы. «Президент, поможете нам вести счет?» – попросил Джан Шань, снимая рубашку и демонстрируя накачанные бицепсы. С тех пор, как он начал усиленно заниматься тренировками, его тело поражало все больше и больше, излучая силу и взрывную энергию. К тому же, кроме отличных физических данных, у него имелся и высокий IQ. Гармоничное сочетание 2 этих параметров во время тренировки позволяло добиться большего эффекта, чем просто тупо тягать железо. Они начали. Это было соревнование не на скорость, а на выносливость. Поэтому оба придерживались примерно одинакового темпа.